14. В маяке есть давняя традиция, которая соблюдается все 4 года существования ночлежки. Речь идет об обеде в День Благодарения, устраиваемом в спортивном зале средней школы «Святое имя», расположенной на западной части улицы Конгресса. Алкоголики украшают зал гирляндами из оранжевой и коричневой бумаги, картонными индейками, пластмассовыми овощами и фруктами. Другими словами, американскими амулетами жатвы. Чтобы попасть на этот обед, нужно как минимум 2 недели ходить трезвым. Не допускались на обед, об этом договорились Уэрт Хакман, Элт МакКоуэн и Дон Каллаган. И те, кто от выпивки становился буйным, независимо от того, сколько времени они не брали в рот спиртного. В день индейки около 100 лучших детройтских алкоголиков, наркоманов и просто бездомных собираются в Святом Имени на прекрасный обед с индейкой, картофельным пюре, закусками. Они сидят за десятком столов, поставленных на баскетбольной площадке. Ножки подбиты фетром, сами гости в носках. Перед тем, как сесть и наброситься на еду, это тоже элемент традиции. Они ходят вокруг столов. Это займет не больше 10 секунд, а потом мы начнем, заранее предупреждает их Эл. И каждый говорит, за что он благодарен. Поскольку это День Благодарения, да-да, а также потому, что один из постулатов программы АА — благодарный пьяница не пьет, а благодарный наркоман не закидывается и не ширяется. Все действительно происходит очень быстро. Каллаган ни о чем особо не думает, плывет по течению, а в результате, когда приходит его очередь, едва не выпаливает то, что может навлечь на него серьезные неприятности. В наилучшем варианте сложится впечатление, что у него более чем странное чувство юмора. «Я благодарен, что в...» Тут до него доходит, что он собирается сказать, и он буквально прикусывает себе язык. Они смотрят на него, ожидая продолжения. Небритые мужчины и женщины с бледными одутловатыми лицами, от которых идет тяжелый запах станции подземки. Некоторые уже зовут его отцом, и откуда они это знают? Как могли узнать? Неужели не чувствуют, что у него холодеет внутри, когда он слышит такое обращение? Но они смотрят на него. Клиенты. Смотрят и Уэрт целом. «Я благодарен, что не прикасался сегодня ни к спиртному, ни к наркотикам», — говорит он то, что понятно каждому. Они что-то одобрительно бормочут, и стоящий рядом мужчина говорит: «Я благодарен, что моя сестра разрешила прийти к ней домой на Рождество». И никто не узнал, что Каллаган едва не сказал: «Я благодарен, что в последнее время не видел вампиров третьего типа и постеров о поиске пропавших домашних животных». Он думает, что заклятие Барлоу наконец-то снято с него, потому что Господь принял его в свое лоно. Пусть и на испытательный срок. Другими словами, он думает, что потерял способность видеть вампиров. Он, конечно, не пытается проверить свою догадку посещением церкви, ему хватает и гимнастического зала средней школы «Святое имя». Ему даже не приходит в голову, во всяком случае на сознательном уровне, что на этот раз они хотят обложить его со всех сторон. Действуют осторожно, чтобы не спугнуть. И пусть учатся они медленно, но тем не менее учатся, в чем Каллагану еще предстоит убедиться. А потом, в начале декабря, Уэрт Хакман получает удивительное письмо. «Рождество в этом году приходит раньше, Дон. Посмотри, что я тебе сейчас покажу, Эл!» Он торжествующе машет письмом. «Если мы правильно разыграем эту партию, парни, наши тревоги о следующем годе рассеются как дым». Эл МакКоуэн берет письмо, и по мере того, как читает, недоверие и сдержанность на его лице исчезают. а к тому времени, когда он передает письмо Дону, его рот растянут в широченной, от уха до уха, улыбке. Письмо от большой компании с отделениями в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Денвере, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Бумага такая приятная на ощупь, что хочется вшить ее в рубашку, чтобы она ласкала кожу. В письме говорится, что компания намеревается пожертвовать 20 миллионов долларов 20 благотворительным организациям, работающим в Соединенных Штатах Америки, по миллиону каждой. Компания намерена перевести деньги до конца календарного 1983 года. Среди потенциальных получателей денег — бесплатные столовые, ночлежки для бездомных, две клиники для неимущих, программа создания вакцины против СПИДа, которую реализуют в Спокане. Одна из ночлежек — «Маяк», подписана Ричардом П. Сейером, исполнительным вице-президентом город Детройт. Все пристойно и убедительно, и приглашение всех троих в офис детройтского отделения компании с тем, чтобы обсудить формальности, связанные с передачей денег, тоже пристойно и убедительно. Дата совещания, которая станет и датой смерти Дональда Каллагана, 19 декабря 1983 года. Понедельник. Письмо отпечатано на фирменном бланке. В шапке название компании. Sombra Corporation.